Второй пункт – дух страха. Неестественный страх, который преследует вас постоянно. Ребят, я был в этой ситуации, я знаю, что это такое. Это то, когда ты боишься. Я боялся темноты. Это пришло спонтанно, я пришел с армии. Здоровый пацан, никогда не боялся, вырос возле кладбища. И просто начинает меня преследовать страх. У меня такое было впечатление, что у меня за головой что-то висит, и оно готово и в каждую секунду меня уничтожить. И это, я не мог спать в комнате, когда был выключен свет, я не мог вечером сходить на улицу в туалет, я не мог быть на улице, я не мог быть в темной комнате. И я знаю это чувство. И мне было стыдно с кем-то поговорить, потому что скорее бы даже мои друзья меня не поняли бы, потому что, ну, если человек там не был, он не может это понять. Это все было разрушено очень просто. Одна молитва с постом, и все ушло полностью, исчезло из моей жизни. Но страх – это проблема, которая удерживает человека от благословения, от свободы, от мира. Страх – это противодействие веры, если так можно сказать. Страх – это сила, дьявольская сила, которая удерживает людей от вхождения в свое призвание, от вхождения в волю Божью. Человек боится делать то, что ему говорит Бог, потому что он просто боится. Он думает, что все с него будут смеяться, все будут его критиковать, у него ничего не получится и так дальше.